Труди Канаван. «Черный маг. Книга первая. Гильдия магов». Читает ведьма специально для книжного трекера. Часть первая. Глава первая. Чистка. В Имардине говорят, что ветер – живое существо, и что он плачет и стенает в переплетениях узких городских улиц, исполнившись тоской и печалью от увиденного. В день чистки он со свистом пролетел через лес, покачивающихся в гавани мачт, ворвался в западные ворота и уныло завыл, задувая между домами. И, словно ужаснувшись истерзанным душам, встреченным в переулках, внезапно перешел на жалобный стон. Так, по крайней мере, казалось Саниа. Крепче обхватив себя руками при очередном порыве пробирающего до костей ветра, она попыталась сохранить остатки тепла и поплотнее завернулась в старый, изрядно потрепанный плащ. Не поднимая глаз от то ли полурастаявшей, то ли полузамерзшей хляби под ногами, девушка всякий раз недовольно кривилась, когда грязная жижа обильно хлюпала на ее не по размеру большие башмаки. Запиханная в обшарпанные носы тряпье уже давно промокла насквозь, и пальцы ног сводила от холода. Боковым зрением она заметила движение справа и механически отступила в сторону. Из примыкавшей к улице аллеи, едва не наткнувшись на девушку, вышел старик с клокоченными седыми волосами и, пошатнувшись, упал на колени. Саня остановилась и протянула ему руку, но тот, похоже, даже не заметил ее. С трудом поднявшись на ноги, старик заковылял вслед за бредущими по улице унылыми, сгорбленными фигурами. Вздохнув, Санья выглянула из-под закрывавшего пол лица капюшона и осмотрелась. У входа в аллею важно прохаживался стражник. Его губы презрительно кривились, а взгляд бездумно блуждал по ссутуленным спинам идущих мимо людей. Девушка прищурилась, но быстро отвела глаза. Стоило блюстителю порядка повернуть голову в ее сторону. «Проклятые стражники!» – подумала она. «Ядовитых форенов вам в сапоги!» В памяти всплыли имена стражников, бывших совсем неплохими людьми, но Саня отмахнулась от этих мыслей, будучи не в настроении обращать внимание на подобные исключения. Снова двинувшись вперед вместе со скорбным шествием, девушка вскоре очутилась на более широкой улице с возвышавшимися по обеим сторонам двух- и трехэтажными зданиями. С верхних этажей выглядывали любопытные. В окне одного из домов хорошо одетый мужчина поднял на руки маленького мальчика, чтобы тому тоже было видно происходящее. Мужчина указывал на толпу пальцем, и нос его морщился от годливости. Малыш тоже скорчил рожицу, словно ему дали проглотить что-то очень кислое. Саня в упор уставилась на них. «Вот сейчас как запущу вам в стекло камнем», — подумалось ей. Она сердито огляделась в поисках булыжника, но если здесь и были какие, то сейчас их скрывала холодная, чавкающая под ногами грязь. Немного впереди, у входа в очередную боковую аллею, переминалась с ноги на ногу еще пара стражников. В добротных толстых кожаных плащах и блестящих металлических шлемах они казались раза в два выше и крепче бредущей вереницы оборванцев. В руках стражники держали деревянные щиты, а с поясных ремней свисали кибины – толстые железные пруты со специальным крюком у рукоятки. Кибин можно было использовать как дубинку, а с помощью крюка выбивать нож из рук нападающего. Опустив глаза долу, Саня миновала охранников порядка. «И отрезать их до того, как они выберутся на площадь!» — говорил один. «Их всего-то человек 20. Вожак у них здоровенный такой парень, у него еще шрам на шее и...» Сердце девушки пропустило удар. «Неужели? В нескольких шагах от стражников она заметила в стене дома скрытую в глубокой нише входную дверь. Незаметно скользнув в ее гостеприимную тень, Сания обернулась посмотреть, не обратили ли говорящие внимания на этот маневр. Но тут же подпрыгнула, как ужаленная. В нее, не мигая, впились два огромных темных глаза. Сания изумленно разглядывала какая-то незнакомая женщина. Девушка попятилась, незнакомка тоже. Затем губы ее растянулись в улыбке в ответ на сопровождаемую вздохом облегчения улыбку Сания. «Тьфу ты! Да это же мое отражение!» Подняв руку, она провела кончиками пальцев по привинченной к стене до блеска отполированной металлической пластине. На пластине были выгравированы какие-то слова, но крючки букв мало что могли поведать почти безграмотной девушке. Она внимательно посмотрела на отражение. Худенькое скуластое лицо, короткие темные волосы. Никто никогда не называл ее хорошенькой. При желании она легко могла бы сойти за мальчика. Тетя говорила, что Сания больше похожа на свою давным-давно упокоившуюся мать. Но девушка подозревала, что Джонна просто не хочет замечать в ней черт своего пропавшего зятя. Сания придвинулась к импровизированному зеркалу поближе. Ее мать была красавицей. «Может, если бы я отпустила волосы, – размышляла она, – и надела бы что-нибудь женственное, впрочем, какая разница?» Встряхнув головой, девушка раздраженно отвернулась. Нашла время забивать голову дурацкими фантазиями. «Где-то минут 20 назад?» – послышался голос стражника. При этих словах она напряглась, вспомнив, с какой целью спряталась в нише. «А где они собираются их окружить?» «Откуда же мне знать, мол, сам посуди?» «Эх, вот бы тоже там оказаться. Уж я-то видел, что эти ублюдки сотворили с Порланом в прошлом году. Он несколько дней толком ничего не видел, а сыпь вообще прошла почти через месяц. Попади они мне в руки. Эй, пацан, не туда!» Проигнорировав окрик, стражники все равно не оставят свой пост у аллеи, чтобы народ не воспользовался моментом и не попытался туда прошмыгнуть. Сания нырнула в заметно сгустившуюся толпу и побежала вперед, время от времени останавливаясь и оглядываясь в поисках знакомых лиц. У нее не было никаких сомнений насчет, какой уличной банды говорили стражники. Прошлой зимой истории о подвигах шайки Хэрина во время последней чистки передавались из уст в уста и пересказывались бесчисленное множество раз. Сания каждый раз радовалась, что ее старые друзья все еще продолжали проказничать, хотя в душе девушка вынуждена была согласиться с тетей, что ей следовало держаться от них и от их выходок подальше. И вот, судя по всему, городская стража готовилась взять реванш. «Это только подтверждает, что Джонна права», – мрачно усмехнулась Сания. «Она с меня живьем шкуру спустит, если узнает, чем я сейчас занимаюсь. Но я просто обязана предупредить Хэрина». Сания снова обежала глазами толпу. «Я ведь не собираюсь вернуться в банду. Мне нужно только найти часового. Ага, вот и он». В тени подъезда топтался нахохлившийся мальчишка. От него так и веяло мрачной враждебностью к сегодняшним событиям и их виновникам. Тщетно пытаясь напустить на себя равнодушный вид, он переводил взгляд с одной примыкающей к улице боковой аллеи на другую. Когда их взгляды встретились, Сания приподняла капюшон и подала знак, который непосвященные сочли бы за обычную грубость. Мальчишка прищурился и быстро ответил на сигнал. Убедившись, что это действительно часовой, девушка пробралась к нему поближе и остановилась неподалеку от подъезда, притворилась, что завязывает шнурок на башмаке. «Ты с кем?» Не глядя на нее, бросил часовой. «Ни с кем». «Ты использовала старый знак». «Меня долго не было». Он помолчал. «Чего тебе надо?» «Слышала, стражники трепались. Хотят заловить кое-кого». Часовой громко хмыкнул. «А чего ради я должен тебе верить?» «Мы были знакомы с Хэрином», – выпрямляясь, ответила Сания. Мальчишка окинул ее изучающим взглядом, затем шагнул навстречу и схватил под локоть. «Ну так пойдем посмотрим, помнит ли он тебя?» С этими словами он потянул ее в толпу. Грязь на мостовой была жутко скользкой, и Саня не сомневалась, что растянется в ней во весь свой небольшой рост при первой же попытке упереться ногами. Пробормотав проклятие, она обратилась к своему пленителю. «Слушай, незачем тащить меня к Хэрину, просто назови ему мое имя, он знает, что я зря болтать не стану». Не отреагировав на попытку протеста, парнишка продолжал пробираться вперед. Стражники подозрительно покосились на странную парочку. Саня попробовала было выдернуть руку из захвата, но мальчишка держал крепко. Он пихнул девушку на боковую улочку. «Погоди!» — снова заговорила она. «Меня зовут Саня. Он меня знает. И Сири тоже». «Ну, так тебе наверняка будет приятно встретиться с ними снова». Не останавливаясь, бросил паренек через плечо. В переулке было полно народу. Люди шли им навстречу и, казалось, очень спешили. Саня с отчаянной решимостью вцепилась свободной рукой в фонарный столб, заставив мальчика остановиться. «Я не могу идти с тобой. Мне нужно найти тетю. Отпусти меня!» Людской поток вылился на основную улицу. Саня подняла голову и застонала. «Джон меня убьет!» Впереди переулок перекрывала шеренга стражников с высоко поднятыми щитами. Перед ними, выкрикивая грубости и оскорбления, расхаживало несколько юнцов. Один из них швырнул в представителей власти какой-то маленький предмет, снаряд ударился о щит, и в воздухе заклубилась красная пыль. Стражники попятились, юнцы радостно загалдели. В нескольких шагах от подростков стояли два до боли знакомых Саня человека. Первый был значительно выше и крепче, чем она помнила. Уперев руки в бока, он спокойно смотрел на происходящее. За 2 года мальчишеские черты его внешности стерлись, но в остальном он изменился мало. Хэрин всегда был бесспорным лидером шайки и умелым ударом кулака легко и быстро мог вразумить любого. Юноша, стоявший с ним рядом, был ниже вожака чуть ли не в половину. Саня не удержалась от улыбки. С их последней встречи Сири почти не подрос, и она представляла, как это должно было выводить его из себя. Несмотря на небольшой рост, Сири пользовался в команде известным авторитетом, так как его отец в свое время работал на воров. Саня увидела, как Сири лизнул палец и поднял руку. Выждав несколько секунд, он кивнул. Хэрин что-то крикнул. Подростки вытащили из карманов маленькие свертки и запустили ими в стражников. От щитов поднялись клубы красной пыли. Саня торжествующе ухмыльнулась, когда кто-то из противников вскрикнул от боли и воздух огласился отборной руганью. В это время из аллейки за спинами стражников показалась одинокая фигура. Кровь застыла у девушки в жилах. «Колдун!» – выдохнула она. Мальчишка-часовой коротко сглотнул, тоже заметив облаченного в мантию мага. «Атас, колдун!» – закричал он, и юнцы и стражники насторожились и обернулись к вновь прибывшему. Затем налетел резкий порыв обжигающего ветра, и все попятились. Ноздри Саня затопил мерзкий запах, а глаза защипало. Она оказалась укутанной красным облаком. Ветер внезапно стих. Воцарилась тишина. Размазывая по лицу льющиеся ручьем слезы, Саня пыталась разыскать на земле хоть немного чистого снега, чтобы избавиться от нестерпимого жжения. Но ее окружала только скользкая грязь, без каких-либо следов или неровностей. «Но это же невозможно!» Когда зрение немного прояснилось, девушка увидела, как по поверхности грязи от ног колдуна разбегаются мелкие, словно рябь, волны. «Бежим!» – заорал Хэрин. В тот же миг все его подчиненные бросились бежать. Крикнув что-то неразборчивое, часовой рывком развернул Саня и потащил ее вслед за остальными. При виде перегородившей выход из переулка еще одной шеренги стражников – во рту у девушки пересохло. Это и была та самая ловушка. А я, как дура, поперлась и вляпалась прямо в нее вместе со всеми. Парень все тянул и тянул ее за собой, не отставая от шайки, бегущей навстречу поджидавшим стражникам, которые уже подняли щиты, предвкушая долгожданную развязку. Однако, не добежав до них с десяток шагов, юнцы резко свернули в маленькую неприметную щель между домами. Не отставая ни на шаг, Саня заметила два привалившихся к стене тела в униформе. «Пригнись!» – выкрикнул знакомый голос. Чья-то рука сгребла ее в охапку и потянула вниз. Девушка поморщилась, когда ее колени прибольно ударились о грязные булыжники мостовой. Позади послышались крики, она оглянулась и увидела заполнившую узкий проход между зданиями массу щитов, утонувшие в клубах красной пыли. «Саня?» Голос действительно был знакомым, знакомым и исполненным изумления. Она подняла взгляд и улыбнулась, увидев присевшего рядом с ней на корточке Сири. «Она сказала, что стражники замышляют ловушку», – заговорил часовой. Сири кивнул. «Мы были в курсе». Его лицо осветилось улыбкой. Затем он перевел глаза с Саня на стражников, и улыбка угасла. «Давайте, ребята, уходим». Сири взял девушку за руку, помог встать и повел, обходя все еще забрасывающих противника снарядами мальчишек. Внезапно их ослепила ярко-белая вспышка. «Что это?» Едва не задохнувшись от неожиданности, Саня пыталась проморгаться и избавиться от повисшего перед глазами изображения переулочка, которое словно намертво впечаталось в зрачки. «Колдун!» – сквозь зубы процедил Сири. «Уходим, живо!» – проревел Хэрин где-то неподалеку. Почти ничего не видя, Саня неуверенно дернулась вперед, но тут сзади на нее кто-то натолкнулся, и она снова упала. Сири сгреб ее в охапку, рывком поднял на ноги и бегом потащил за собой. Они выскочили из переулка и вновь очутились на главной улице. Возмутители спокойствия, натянув капюшоны на глаза, сутулились и перешли на шаг, рассредоточившись в изрядно погустевшей толпе. Саня последовала их примеру, и какое-то время они с Сири шли молча. Рядом вынырнула знакомая высокая фигура и, приподняв капюшон, окинула девушку внимательным, изучающим взглядом. «Ну надо же! Вот уж не ожидал!» Глаза Хэрина округлились от удивления. «Саня, какими судьбами? Что ты тут делаешь?» Она улыбнулась. «Да вот снова вляпалась в твои проделки!» Она услышала, что стражники хотели поймать нас в ловушку и пришла предупредить о засаде. Пояснил Сири. Хэрин беззаботно отмахнулся. «Мы знали, что они попытаются изобразить что-то в этом роде, и приняли необходимые меры». Подумав о двух стражниках у входа в переулок, Саня, понимающе, хмыкнула. «Мне следовало догадаться, что тебя не застанут врасплох». «Так где ты была? Прошло несколько лет». 2 года. Мы жили в северном секторе. Дядя Ранел получил комнату в рабочем общежитии». «Я слышал, там безумные цены. Все вдвое дороже, потому что это жилье в городской черте». «Так и есть. Но мы выкручивались». «Да? И как?» «Чистили одежду и обувь». Хэрин кивнул.